Он был весел и спокоен. Может, что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное, но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен. «Простишь ли ты меня, Николя?» — не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу. Но Николя решительно рассмеялся. «Так и есть!» — воскликнул он добродушно и шутливо. «Вижу, что вам уже все известно. А я как вышел отсюда и задумался в карете. Ну, по крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит? Но как вспомнил, что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила». Говоря, он бегло осматривался кругом. «Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника», — восторженно подхватила Варвара Петровна, — «одного капризного и сумасшедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски благородного». «Рыцарски? Неужто у вас до того дошло?» — смеялся Николя. «Впрочем, я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость». Тут он обменялся с ним мгновенным взглядом. «Надобно вам узнать, маман, что Петр Степанович — всеобщий примиритель. Это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чем он вам тут настрочил». Он именно строчит, когда рассказывает. В голове у него канцелярия. Заметьте, что в качестве реалиста он не может солгать, и что истина ему дороже успеха. Ну, разумеется, кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. Говоря это, он все осматривался. «Таким образом, вы видите ясно, маман, что не вам у меня прощения просить. И что, если есть тут где-нибудь сумасшествие, то, конечно, прежде всего с моей стороны. И значит, в конце концов, я все-таки помешанный. Надо же поддержать свою здешнюю репутацию».